И как-то вечером брат позвонил к ним в двери. Он привел свою дочку. Сообщив, что его жену увозят сейчас в больницу с аппендицитом, а мать совсем плоха, ничего не слышит и заговаривается, так что ребенка он на нее оставить не может. Девочке было 5 лет. Она испуганно озиралась в чужой квартире, прижимая к груди куклу. Ада плохо знала свою племянницу. С невесткой отношения никак не налаживались, да она и не стремилась к этому. Теперь семья завидовала ей, что живет в большой квартире, как они думали, на всем готовом. Ночью девочка плакала, не в силах заснуть на чужом месте, звала маму. Ада совсем измучилась и позвала Германа. Тот приехал на своей коляске, стал рассказывать про древний Египет, и ребенок неожиданно успокоился и заснул, прижимая к груди куклу. Когда Ада вытащила куклу, Герман вдруг нахмурился и заговорил о том, что кукла несет в себе зло, что ее владелицу ожидают в скором времени большие несчастья, много крови и смерть. Ада посмотрела на куклу. Обычная Барби, ничего примечательного. И посоветовала Герману не валять дурака. Утром, однако, вспомнив про предсказанный пожар, она спросила у племянницы, откуда у нее кукла. Девочка сказала, что поменялась с подружкой в детском саду. Куклу на медведя. Ада пожала плечами и выбросила из головы слова Германа. Но ненадолго, потому что через несколько дней весь их квартал потрясла ужасная история. Отец той девочки из детского сада, чья была кукла, приревновал жену и как-то вечером зарезал ее, а после тем же ножом перерезал горло себе. Девочка услышала страшный крик и застала мать, валяющуюся в луже крови. Отец был уже мертв. В квартиру проникли только утром, когда соседка снизу увидела на потолке ржавое пятно. Это протекла кровь. Ребенок к тому времени был в невменяемом состоянии. Когда утихли сплетни и разговоры, Ада стала размышлять и сопоставлять. Потом она принесла Герману перчатку соседки и пояс от халата своей матери. Герман повертел в руках вещи и дал исчерпывающую характеристику их владелицам, хотя никогда в жизни их не видел, а про соседку даже и не слыхал. «Это шанс», — поняла Ада. «Шанс вылезти из безденежья и зажить, наконец, нормальной жизнью». Месяц она потратила на уговоры Германа. Наконец он согласился. Подремонтировали квартиру, прикупили некоторые аксессуары, и Ада стала гадалкой. Она никогда не принимала людей сразу, с улицы. Говорила, что у нее много клиентов и предлагала записаться. А сама незаметно брала у клиентки какую-нибудь вещь. Носовой платок, тюбик губной помады. Герман брал в руки эту вещь, впадал в транс и через некоторое время сообщал Аде сведения, необходимые для гадания. Герман утверждал, что у него нет никакого дара, что он только посредник, проводник, и все сведения сообщает ему богиня. Шли годы, и Ада стала в это верить. «Умис, омис, ромарис», — взволнованно проговорил Герман, найдя в книге нужное место. «Повтори еще раз то, что ты запомнила из тех слов, что я произносил в трансе». Гадалка прищурилась, стараясь дословно вспомнить все, что говорил Герман в бессознательном состоянии. «Богиня здесь, оно пробудилось, оно вышло из тьмы на свет, у него 3 имени и 1 сущность. Оно жаждет соединиться, чтобы воссиять в полной славе». «Вот оно что», — взволнованно произнес слепой, и пальцы его заскользили по страницам книги. «О чем это ты?» — вполголоса спросила Ада. Ей постепенно передалось волнение Германа. «Если я не ошибаюсь, если ты правильно запомнила слова богини, речь идет о том самом ожерелье». «Ты говоришь об ожерелье Клеопатры?» — переспросила гадалка, и руки ее задрожали от волнения. «Клеопатра лишь недолго владела этим ожерельем», — отозвался Герман, переворачивая страницы книги. «Правильнее называть его ожерельем Хатшепсут, великой женщины фараона, древней спасительницы Египта от западных варваров, земного воплощения Изиды». «Неважно, как его называть», — перебила слепого Ада. «Но это именно то ожерелье, о котором ты рассказывал мне несколько лет назад». 3 или 4 года назад они с Германом говорили о тех магических артефактах, которые упоминались в книгах древних и средневековых мистиков, алхимиков и чернокнижников. Тогда слепой медиум рассказал ей о железной руке Гетца фон Берлихингена, которая жила своей самостоятельной жизнью и убивала неосторожных владельцев, о серой коже архиепископа Арнульфа, которая делала своего хозяина невидимым, о красном псалтыре, с помощью которого можно вызвать самого дьявола и заставить его ответить на 3 вопроса. Среди прочих магических предметов Герман упомянул ожерелье Клеопатры, которое, по словам Теофила Самосского, давало последней египетской царице безграничную власть над мужчинами. Тогда именно этот древний артефакт вызвал у Ады жгучий завистливый интерес. Власть над мужчинами. Вечная мечта всякой настоящей женщины. Прямой путь к богатству и могуществу. Для нее это было бы началом новой жизни. Аде надоело угождать истеричным домохозяйкам, обсуждать их отношения с мужьями и любовниками и обещать большую любовь и семейное счастье. Проще говоря, ей надоело чувствовать себя шарлатанкой. Хотелось настоящего могущества. Кроме того, ей надоела зависимость от Германа. Что будет с ней, если в один далеко не прекрасный день он утратит свой дар, не сможет раскрывать ей интимные тайны клиенток? В конце концов, он стар и болен, и может просто умереть. Почувствовав по голосу Ады, как заинтересовал ее этот артефакт, Герман тогда проговорил чуть насмешливо. «Это ожерелье давно уже пропало. О нем не было упоминаний с 1 века до нашей эры. Скорее всего, Клеопатра уронила его в море во время битвы при Акции или бегства от войск Октавиана Августа. А возможно, ожерелье вернула себе царица Хатшепсут». И вот сегодня он сам заговорил об этом ожерелье. Ада замерла, дожидаясь, когда Герман дочитает свою книгу и ответит на ее вопросы. И вот, наконец, слепой поднял руки от хрупких пожелтевших страниц, закрыл книгу и заговорил. Звезды сложились единственным, неповторимым образом. Меркурий вошел в 4-й дом. Встреча с Венерой неизбежна, а Скорпион находится в 3-й четверти. «Хватит этой зауми!» — оборвала его Ада. «Ты меня с ума сведешь. Говори проще, что с этим ожерельем?» «Проще?» — недовольно пробормотал Герман. «Неужели, женщина, ты до сих пор не поняла, что ничто не бывает простым? И уж во всяком случае, ничто, связанное с древними артефактами. Но так и быть, постараюсь объяснить в доступной тебе форме». Герман перевел дыхание, откинул голову на спинку кресла и продолжил. Ожерелье спало больше 2000 лет. Оно находилось в безвестности, накапливая магическую силу и ожидая подходящего момента, чтобы снова явиться в мир людей. И вот именно сейчас звезды расположились таким образом, что ожерелье пробудилось. Но судьба его сложилась так, что оно разделилось на 3 части. 3 составляющих его драгоценных камня оказались в разных местах, в руках разных людей, разных женщин. 3 камня? — переспросила его Ада. «Ты не говорил мне, что оно состоит из 3 частей». «Я и сам узнал это только сегодня. С древними артефактами так и бывает. О них ничего не узнаешь достоверно, пока они сами этого не захотят и пока звезды не сложатся соответствующим образом. Итак, ожерелье состоит из 3 камней, каждый из которых царица Хатшепсут получила от одного из могущественных египетских богов. Синий камень — от Анубиса, покровителя бальзамировщиков, проводника в царство мертвых, бога с головой шакала. Зеленый камень — то ли от мудрого Тота, бога с головой Ибиса, то ли от богини Хатор, чью голову украшали коровьи рога. 3-й же камень, красный как жертвенная кровь, красный как небо на закате, Хатшепсут получила от великого Гора, бога с головой сокола, сына Осириса и Изиды. «Мне нет дела до этих замшелых богов», — перебила Германа гадалка. «Мне нужно это ожерелье, все 3 камня». «Все вместе эти камни даруют своей хозяйке огромную власть», — негромко проговорил Герман. «Не всякая женщина может справиться с такой властью». «Ничего, как-нибудь справлюсь», — Отмахнулась Ада от этих слов, как от назойливой мошки. «Ты мне только скажи, где эти камни и как мне их заполучить?» «Это непросто», — вздохнул слепой. «Не знаю даже, стоит ли мне помогать тебе в этом деле». «Что?» — гневно выкрикнула Ада. «Бунт на корабле? Ты, кажется, забыл, что всем мне обязан. Забыл, что зависишь от меня. Только попробуй взбунтоваться, и я устрою тебе красивую жизнь». «Я все помню», — проговорил Герман с каким-то странным выражением. «Не беспокойся, я сделаю для тебя, что смогу». «Нет, мне не нужно это твое «что смогу». Мне нужно ожерелье Клеопатры. На меньшее я не согласна». «Хорошо. Только ты должна в точности выполнять все мои приказы. Здесь нет ничего второстепенного, ничего незначительного. Успех может зависеть от любой мелочи». Ипполит вернулся в опочивальню Клеопатры. Вид у него был обескураженный. «Прости, госпожа», — проговорил он, низко склонившись перед царицей. «Тот человек, служитель города мертвых, пришел во дворец раньше, чем я подоспел к задним воротам, и его куда-то увел дворцовый слуга». «Плохо». Клеопатра сжала кулаки. «Этот мерзавец Асменис опередил нас». Она быстро заходила по комнате, что-то неслышно бормоча. Асменис наверняка уже знает, что покушение на нее провалилось. Теперь он захватил Гемариса, а развязывать языки евнух умеет, как никто другой. Значит, через час, а возможно и раньше, к ней снова придут убийцы, и вовсе не факт, что она сможет подчинить их своей власти. Асменис хитер, и он что-нибудь придумает. Но тогда что ей делать? На кого положиться? К кому обратиться за помощью? И тут она вспомнила о римлянине. О том полководце, чей легион стоит лагерем в нескольких стадиях от Александрии. Как же его зовут? Кажется, Гай Юлий Цезарь. Если бы она сумела пробраться в его лагерь, если бы сумела встретиться с Цезарем, она добилась бы его благосклонности, перетянула римлянина на свою сторону. Но как туда попасть? Как выйти из дворца, где у каждой двери стоят вооруженные до зубов стражники, а за каждым углом прячутся шпионы Асмениса? Может быть, власть над мужчинами, которую она обрела с ожерельем Хатшепсут, поможет ей околдовать кого-то из дворцовых стражей? А если нет? Если они нанесут удар, прежде чем почувствуют чары ожерелья? И уж во всяком случае, ее чары бессильны перед самим Асменисом и перед его шпионами, ведь они не мужчины. Клеопатра снова сменила направление, пересекла опочивальню по диагонали. И тут ей на глаза случайно попался полотняный мешок для постельных принадлежностей, который оставила в углу нерадивая служанка. Первой мыслью царицы было отругать прислужницу за небрежность. Но вдруг глаза Клеопатры вспыхнули, как два драгоценных камня. Она придумала, как без большого риска выбраться из дворца. Повернувшись к Ипполиту, который не сводил с нее влюбленных глаз, царица спросила: «Ты и правда готов совершить для меня любой подвиг?» «Конечно, госпожа, приказывай, я твой верный раб. Я пойду ради тебя в подземное царство Аида, принесу оттуда воду из Стикса». «Ты слишком красноречив», — остановила его Клеопатра. «Раз уж ты назвал себя моим рабом, изобрази-ка и в самом деле раба. Для начала сделай что-нибудь со своей одеждой. В таком виде ты на раба ничуть не похож». Ипполит выслушал ее слова с удивлением. Ему не приходило в голову, что его слова будут истолкованы буквально, и ему придется, хоть и ненадолго, превратиться в раба. Но царица смотрела на него непреклонно и явно ждала, что он исполнит ее повеление. Ипполит сбросил дорогой пурпурный плащ, за который отдал сидонскому торговцу 10 сиклей серебра, снял бронзовый нагрудник, кожаные наручи, затем верхнюю тунику из тонкого финикийского полотна, оставшись в короткой белой рубахе. Клеопатра придирчиво осмотрела его, подошла ближе и разорвала рубаху на плече. Ее все еще что-то не устраивало. Тогда она собрала копоть с погашенного светильника и пару раз мазнула по рубахе, а остатками измазала лицо Ипполита. Теперь его вполне можно было принять за дворцового раба, истопника или кухонного прислужника. Оставшись довольна этим маскарадом, она объяснила Ипполиту, чего от него хочет, и проворно залезла в мешок от постельных принадлежностей. Ипполит завязал мешок, вскинул его на плечо и покинул покои царицы. Он испытывал необычайный восторг. Его госпожа, прекрасная Клеопатра, покоилась на его плече. Он чувствовал тепло ее тела сквозь тонкое полотно. Он был так близок к ней, как это возможно. Он служил ей. Возможно, он даже спасет ее жизнь. Легко шагая с драгоценной ношей на плече, грек прошел по коридорам дворца. У выхода из личных покоев царицы дежурили два рослых стражника. Один из них окликнул его. «Эй, малый, что это ты тащишь на плече? Не украл ли ты у царицы десяток шелковых простыней, чтобы продать их на базаре жуликам-финикийцам? А может, у него там кое-что получше?» Второй стражник тоже решил позубоскалить. «Может, он своровал жареных цесарок, оставшихся от царского ужина? Тогда поделись с нами, красавчик!» Ипполит растерялся. Он не знал, что ответить, и только переминался с ноги на ногу. «Да этот неотесанный чурбан двух слов связать не может!» — воскликнул первый стражник. «Деревенщина! Как только таких берут во дворец! Ну ничего, при молодом царе все будет иначе!» Ипполит наконец собрался с силами и проговорил, подражая выговору рабов. «Что вы, добрые господа солдаты, какие цесарки? Разве кто даст бедному рабу цесарок? Это грязная одежда, добрые господа солдаты, я несу ее в стирку египетским прачкам». «О, да ты никак умеешь разговаривать», — изобразил удивление стражник. «Так и быть, шагай к своим прачкам. Небось, у тебя уже есть среди них зазноба». «Наверняка это одноногая горбатая старуха», — второй поддержал шутку. «Да к тому же еще и слепая, потому что зрячая не станет иметь дело с такой деревенщиной». Наконец Ипполит покинул дворец и быстро зашагал по тропе, которая вела к римскому лагерю. В два счета отмахал он несколько стадиев и оказался перед южными воротами лагеря. Возле ворот стоял на страже, закованный в доспехи, ветеран-легионер. «Пароль», — проговорил он, смерив взглядом заморашку грека с мешком на плече. На этот раз Ипполит решил не играть простолюдина. Он выпрямился, осторожно придерживая свою драгоценную ношу, и проговорил на хорошей латыни. «Позови кого-нибудь из командиров, солдат. Я принес подарок для вашего полководца». Через минуту к воротам подошел рослый моложавый центурион. «Это ты говорил что-то о подарке для Цезаря?» — спросил он, приглядевшись к посетителю. Хоть тот и выглядел простолюдином, но центурион был опытен, разбирался в людях и умел узнавать волка даже в овечьей шкуре. «Да, это я, центурион. Это подарок от царицы Клеопатры, владычицы Нижнего и Верхнего Египта, земного воплощения Изиды, той, которая владеет жизнью и смертью». «Остановись, довольно», — поморщился центурион. «Многовато титулов для одной девчонки. Скажи лучше, что у тебя в мешке?» «Прости, центурион, но содержимое этого мешка предназначено только для глаз самого полководца. Если ты увидишь его раньше Цезаря, тот будет недоволен, больше того, разгневан». «Вот как?» — центурион нахмурился. Он знал, каким бывает в гневе Гай Юлий Цезарь. Он видел это дважды и не жаждал повторения. В конце концов, что такого страшного может быть в этом мешке? Какая-нибудь пышная восточная одежда или финикийский ковер? «Ладно, можешь идти к Цезарю», — позволил центурион. Однако на всякий случай послал с греком молодого легионера. Пусть проводит незнакомца в шатер полководца, да заодно проследит за тем, чтобы тот ничего не удумал. Ипполит вошел в шатер Цезаря и поразился простоте, которой окружил себя этот могущественный полководец, претендующий на высшую власть в Риме, а значит и во всем мире. Простая походная кровать, письменный стол, два стула, легкое кресло, ковер на полу — вот и вся обстановка шатра. За письменным столом сидел человек с виду столь же непримечательный, как обстановка его шатра. Лысоватый мужчина, лет 50, с длинным суховатым лицом, напоминал скорее чиновника средней руки, чем блестящего военачальника, покорителя Галлии, любимца легионов. Когда Ипполит вошел в шатер, Цезарь что-то писал. Он отложил стило и поднял на грека удивленный взгляд. Он отложил стело и поднял на грека удивленный взгляд. «Кто ты и что тебе нужно?» — спросил он вошедшего. «Я пришел к тебе по повелению царицы Клеопатры», — ответил Ипполит, бережно опуская мешок на землю. «Царица прислала тебе подарок». «Подарок?» На лице Цезаря проступил интерес, переросший в детское любопытство. «Что за подарок?» Вместо ответа грек развязал завязки мешка. Мешок зашевелился, и из него выбралась молоденькая девушка, почти подросток, в простом белом хитоне. Лицо ее было, пожалуй, некрасиво, но выразительно. В больших темных глазах сверкал недюжинный ум. На шее красовалось ожерелье с тремя овальными камнями — зеленым, синим и красным. На долгую минуту в шатре воцарилось молчание. Цезарь смотрел на темноглазую девушку, и в душе его происходило что-то удивительное, незнакомое и непривычное. Он, закаленный в боях воин, опытный и беспощадный политик, почувствовал неожиданную робость и смущение перед этой египетской девчонкой. Он — любовник сотен знатных римлянок, сотен финикиянок и египтянок, гречанок и иудеек, женщин Галлии и Испании, почувствовал себя неопытным юнцом, которому только предстоит узнать, что такое любовь. Перед ним стояла не просто женщина. Перед ним стояла непознаваемая тайна, плоть от плоти древней страны, раскинувшейся по берегам Нила. Перед ним стояла сама богиня Изида, загадочная и могущественная, как сама любовь. Но и с Клеопатрой тоже что-то происходило. Она видела перед собой нестареющего мужчину в поношенном походном плаще. Перед ней стояло воплощение власти и силы, мужества и решимости. Это был не лысый человек с изборожденными морщинами лицом. Это была сама судьба. Перед внутренним взором Клеопатры пронеслись какие-то неясные картины. Сражающиеся легионы, улицы Рима, усыпанные цветами. Она сама в расшитом золотом одеянии, ребенок у нее на коленях, ребенок, удивительно похожий на этого длиннолицего мужчину с темно-серыми глазами. «Кто ты?» — спросил Цезарь, когда смог справиться с охватившим его волнением. Он задал ей этот вопрос, хотя в этом не было надобности. Ответ был ему известен. Этот ответ дало ему сердце, пропустившее один удар. «Я Клеопатра, царица Верхнего и Нижнего Египта, наследница фараонов», ответила темноглазая девушка, и в ее голосе зазвучали гордость и величие. «Я — земное воплощение Изиды, повелительница черной земли Кемет. И я пришла к тебе, Цезарь, просить помощи. Помощи и справедливости». «Здравствуй, царица», — проговорил Цезарь и сделал шаг вперед. Клеопатра повелительным жестом удалила Ипполита. И грек покинул шатер бледнее от ревности. Впрочем, какое право имел он ревновать? Он всего лишь ее преданный раб, и ради одного ее взгляда готов не только проникнуть в римский лагерь, но взойти на костер. Впрочем, ему легче было бы взойти на костер, чем оставить царицу в шатре римского полководца. В шатер Цезаря вошел дежурный офицер. Полководец сидел на краю кровати, завернувшись в плащ. За его спиной полулежала худенькая египтянка. Она ела яблоко. «Извини, Цезарь», — проговорил центурион. «Дело не терпит отлагательства. К тебе пришел человек от египетского царя. Он говорит, что должен немедленно поговорить с тобой». «Я приму его», — ответил Цезарь, не раздумывая. «Дай мне только немного времени, чтобы одеться». Через несколько минут в шатер полководца вошел обрюзгший человек с лицом бледным и рыхлым, как непропеченная лепешка. Маленькие темные глаза выделялись на этом лице, как две изюмины. Войдя в шатер, бледнолицый быстро и незаметно огляделся, отметив и граничащую с бедностью скромность обстановки, и брошенный в углу мешок, и походную кровать Цезаря, накрытую пурпурным плащом, под которым угадывалось человеческое тело. «Здравствуй, великий Цезарь», — проговорил евнух с низким поклоном. «Рад видеть тебя в добром здравии». «Кто ты такой и чего хочешь от меня?» — спросил полководец, внимательно и неприязненно оглядев посетителя. «Меня зовут Асменис», — ответил тот скромно. «Я слуга царя Птолемея, оказавшего тебе гостеприимство. Мой повелитель велел передать тебе привет и пожелание удачи». «Рад твоему визиту, Асменис», — проговорил Цезарь сухо и указал евнуху на свободный стул. «Передай царю мою благодарность. Что угодно твоему повелителю». Прежде чем ответить, Асменис уселся напротив полководца и взглянул на него из-под лобья. «У нас в Александрии неспокойно. Сестра царя Клеопатра замыслила заговор. Она намеревалась убить законного правителя, своего брата и супруга, и захватить трон. К счастью, царь вовремя узнал о готовящемся покушении». «Думаю, он узнал о нем от тебя», — насмешливо произнес Цезарь. «Не буду возражать». Асменис скромно опустил глаза. «Я верный слуга своего государя». «Если заговор провалился, чего же твой повелитель хочет от меня?» «Дело в том, великий Цезарь, что заговорщица Клеопатра — царица Клеопатра», — добавил римлянин. Асменис, однако, сделал вид, что не расслышал его реплику. «Дело в том, что заговорщица бежала из дворца. По слухам, она нашла прибежище в римском лагере». «Мне об этом ничего не известно», — отрезал полководец. «Не спеши с ответом, великий Цезарь», — кратчево проговорил евнух. «Царь Птолемей — твой друг. Ты не забыл, я полагаю, что по приказу царя был казнен Помпей, твой враг, который попытался скрыться от тебя в Египте?» «Я не забыл», — мрачно ответил Цезарь. «Едва я ступил на египетскую землю, слуги твоего царя поднесли мне голову Помпея на золотом блюде. Не могу сказать, что этот подарок порадовал меня. Мы, римляне, даже к своим врагам относимся с уважением. Особенно к таким достойным врагам. Помпей был славным полководцем и мужественным человеком. Он не заслужил такой позорной смерти». «Мой царь хотел порадовать тебя». На лице Асмениса проступило некое подобие смущения. «У разных народов разные обычаи. Мой царь думал, что смерть врага доставит тебе удовольствие». «У разных народов разные обычаи», — согласился Цезарь. «В обычае римлян — благородство и достоинство. Здесь, на Востоке, возможно, в ходу коварство и жестокость». «Это всего лишь другое название для практичности», — возразил Асменис. «Политика, великий Цезарь, грязное занятие. С чистыми руками не добьешься власти». «Это теоретический спор. Прости, Асменис, но у меня много дел. Ты передал мне все, что хотел сообщить твой царь?» «Почти все, великий Цезарь». Асменис угодливо склонился перед полководцем. «Не буду занимать твое драгоценное время, но добавлю только, что политика не только грязное, но и дорогостоящее занятие. Ты борешься за высшую власть, Цезарь, а значит, тебе понадобятся деньги. Мой царь богат. Он хотел бы сделать тебе подарок». «Такой же, как голова Помпея?» «Нет, более весомый. Птолемей хотел предложить тебе 20 талантов золота». «Огромная сумма», — протянул Цезарь. «Должно быть, это налоги за целый год с Верхнего Египта». «Совершенно верно», — Асменис с уважением взглянул на полководца. «Ты впрямь великий политик, Цезарь. Ты умеешь считать не только солдат, но и деньги. Так вот, царь хотел предложить тебе 20 талантов, что очень помогло бы тебе справиться со своими противниками в Сенате. Ваши сенаторы любят деньги». «Кто же их не любит? Однако я так понимаю, что за свой дар Птолемей рассчитывает что-то получить взамен?» «Совершенно верно». Асменис хитро улыбнулся. «С тобой приятно иметь дело, великий Цезарь. Ты слышишь то, что еще не произнесено. Действительно, мой повелитель, законный царь Верхнего и Нижнего Египта Птолемей, земное воплощение бога Осириса, владыка черной земли Кемет...» «Опусти все эти титулы», — поморщился Цезарь. «Переходи к делу». «Итак, мой господин надеется, что в благодарность за его дар ты найдешь в своем лагере и возвратишь ему беглую мятежницу, его бесчестную сестру Клеопатру». Произнеся эти слова, Асменис покосился на походную кровать полководца. «Ты удивил меня, Асменис», — проговорил Цезарь, и лицо его побагровело от гнева. «За кого ты меня принимаешь? За торговца рабами? За ланисту? Хозяина гладиаторской школы, который продает галлов и германцев по сходной цене. Передай своему царю, что Гай Юлий Цезарь не торгует людьми». С этими словами он подошел к кровати, сдернул с нее пурпурный плащ и сел на край рядом с Клеопатрой. Царица потянулась, приподнялась, обняла полководца за плечи и, высокомерно взглянув на Асмениса, проговорила: «Эй, бледнолицый, подай мне фиников. Я проголодалась, слушая твои подлые речи». Евнух позеленел от злости. Он шагнул вперед к Цезарю, но затем передумал, опустил глаза и попятился. Остановившись на пороге, проговорил сквозь зубы: «Это большая ошибка, великий Цезарь. У тебя всего один легион, а у царя в двух днях пути огромная армия. 20 000 солдат из Верхнего Египта, 10 000 нубийцев, конный отряд царя Аравии, 10 000 вспомогательного войска». «Спасибо, Асменис». Цезарь протянул Клеопатре яблоко, другое надкусил сам. «Спасибо. Мои шпионы сообщали мне примерно такие же цифры, но я не был в них вполне уверен. Теперь, после твоих слов, я больше не сомневаюсь». Асменис побледнел еще больше, плюнул под ноги и стремительно вышел из шатра. «Стоило бы убить его», — задумчиво проговорила Клеопатра, вонзив зубы в яблоко. «Но вообще-то, милый, я просила финик». 9 из 10 клиенток Ады были женщины. Надо сказать, что мужчины вообще гораздо реже обращаются к знахаркам, гадалкам, целительницам и потомственным колдуньям. То ли они не верят во всякую мистику и магию, как черную, так и белую, то ли просто жалеют денег на такие непонятные вещи. Но сегодня в черный кабинет вошел мужчина. Это был сутулый и долговязый тип с длинными руками и ногами, длинным шмыгающим носом и глубоко посаженными красными от постоянной простуды глазами. Ада посмотрела на неказистого посетителя с сомнением. Ей казалось, что этот тип ничуть не подходит для ее целей. Впрочем, Герман говорил другое. А Герману она привыкла верить. Он ее еще ни разу не обманул и не подвел. Долговязый прошел через кабинет, споткнулся, едва не свалившись посреди комнаты, но все же добрался до стола и плюхнулся на кресло. Сцепив длинные пальцы, он уставился на Аду умоляющим взглядом только что остриженной овцы. «Я надеюсь только на вас», — проговорил он гнусавым простуженным голосом. «Все остальное я уже испробовал». «Не волнуйтесь», — Ада придала своему голосу материнскую, ласковую интонацию. «Вы поступили правильно, обратившись ко мне. Мы вернем Ларису». «Откуда? Откуда вы знаете ее имя?» Мужчина вскинул на Аду красные глаза. «Ах, ну да, вы же колдунья, вы все знаете». «Я не колдунья», — мягко поправила его Ада. «Мы живем не в средние века, дорогой Алексей». «Я дипломированный специалист по черной и белой магии. Я с отличием окончила Брокинскую высшую школу и защитила магистерскую диссертацию по теме «Оперативное снятие с глаза и когнитивный приворот». С этими словами Ада показала на 2 диплома в рамочках, висевшие на стене за ее спиной. Таковы были инструкции Германа. Он сказал ей, что Алексей — научный сотрудник. Работает за гроши в каком-то полуживом научно-исследовательском институте и очень уважает всякие дипломы, диссертации и наукообразные термины. На большинство клиенток, напротив, лучше действовала откровенная мистика, и Ада представлялась потомственной колдуньей и целительницей, а то и ведьмой. Алексей с уважением взглянул на дипломы и, поближе придвинувшись к столу, заговорил: «Я должен непременно вернуть Ларису. Даже не ради себя, а ради нее. Ведь ей самой будет потом очень плохо. Этот человек...» «Константин», — подсказала Ада. «Вы это знаете?» Алексей вздрогнул. «Ну да, конечно. Константин совсем не любит ее. Он ее бросит, как только получит свое». «Сам-то ты не подарок», — подумала Ада, разглядывая клиента. «Не удивляюсь, что твоя Лариса побежала за первым, кто ее поманил. Удивляюсь, что она до этого тебя терпела». «Не беспокойтесь», — проговорила она вслух, — «мы вернем ее. Только вы должны мне полностью довериться». «Я готов». В голосе Алексея звучал испуг, но он протянул дрожащие руки Каде, как тонущий тянется к спасательному кругу. «Я готов делать все, что потребуется, и я принес деньги». «Деньги не главное». Ада небрежно отмахнулась от протянутых денег, но тут же выхватила их у клиента и спрятала в ящик стола. «Главное — доверие. Для начала вы должны принять одно снадобье». «Снадобье?» — испуганно переспросил Алексей. «Но у меня аллергия на некоторые лекарства». «Не волнуйтесь, на это снадобье у вас нет аллергии». «Откуда вы знаете?» «Ах, ну да». Ада достала из ящика стола пузырек синего стекла, налила в хрустальный бокал немного воды и вытряхнула в него несколько фиолетовых кристаллов из синего пузырька. Кристаллы зашипели, по поверхности воды побежали пузырьки, как будто вода в бокале вскипела, и тут же содержимое бокала стало красным, как старое вино. «Выпейте это», — приказала Ада, строго взглянув на клиента и протянула ему бокал. Алексей недоверчиво взглянул на красную жидкость, поднес бокал к губам, понюхал. «Пейте, пейте», — строго повторила Ада. Алексей покосился на нее, сделал глоток. На лице его появилось недоверие пополам с удовольствием. Напиток оказался неожиданно вкусным, и он в два глотка допил его. «А что теперь?» — спросил он, поставив бокал на стол. «Теперь придется немного подождать». «Чего?» — спросил Алексей удивленно. И вдруг лицо его исказило мучительная судорога. Он затрясся, побледнел, уронил голову на спинку кресла и застыл, не подавая никаких признаков жизни. «Что за черт?» — Ада приподнялась из-за стола, растерянно вглядываясь в безжизненное лицо клиента. В это время книжная полка в углу кабинета с негромким скрипом развернулась, открывая потайную дверь, и оттуда выехал в инвалидном кресле Герман. «Что ты натворил?» — накинулась на него Ада. «Этот придурок умер, что теперь делать? Куда девать его труп? А что, если он сказал кому-нибудь, что пошел ко мне?» «Не беспокойся», — остановил ее Герман. «Он вовсе не умер». «Как не умер?» — подскочила Ада. «Он не дышит, и пульса у него нет. Если он жив, то я член Российской Академии Наук». «Ты удивляешь меня, Ада. Мы ведь с тобой давно работаем. Ты называешь себя магистром магии и не знаешь таких элементарных приемов. Он вовсе не умер, а только приостановлен». «Приостановлен?» — воскликнула Ада. «Что это за хрень?» «Он не умер. Все процессы в его организме замедлены, а самое главное, он лишен собственной воли. В любой момент я могу вернуть его к жизни». «Или не к жизни, а к сумеречному существованию бессознательного манекена, выражаясь современным языком «робота». «Зачем это?» «Тебе ведь нужен помощник», — спокойно ответил Герман. «Если ты хочешь получить ожерелье Клеопатры, тебе нужен послушный исполнитель. Как ты понимаешь, я на эту роль совершенно не подхожу». «Да и этот доходяга не очень-то годится». Ада неодобрительно оглядела тощего и нескладного клиента. «Ты не права. Он очень силен, а то, что совершенно бестолков и беспомощен, все это от головы, а голову мы с тобой благополучно отключили». «И что же дальше?» Вместо ответа Герман достал из кармана халата изящную золотую табакерку. Подъехав в своем кресле к Алексею, он открыл табакерку, достал оттуда щепотку сероватого порошка и поднес к длинному носу бесчувственного человека. Тот вздрогнул, чихнул и вдруг поднялся во весь рост. Глаза его приоткрылись, но в них не было прежнего испуганного и растерянного выражения. В них темнела полная, бездонная и безжизненная пустота. Этими пустыми глазами Алексей уставился на Аду, как будто ожидая приказа. «Приказывай ему», — проговорил Герман, и губы его тронула едва заметная удовлетворенная улыбка. «Что приказывать?» — испуганно спросила Ада. «Для начала все, что хочешь, просто чтобы проверить свою власть». «Подойди к столу», — сказала Ада неуверенно. Манекен сделал шаг вперед и остановился у самого края стола. Поднеси руку к огню свечи». Ни на секунду не задумываясь, он протянул правую руку к пламени и снова замер. Раздалось шипение, отвратительно запахло горелым, но на лице Алексея не дрогнул ни один мускул. «Убери руку!» — истерично вскрикнула Ада. Он безмолвно отвел руку от огня и уронил вдоль тела. «Ну, как тебе?» — довольным голосом проговорил Герман. «Неплохо», — произнесла она, выровняв дыхание. «Когда же мы перейдем к делу? Как с его помощью я добуду три камня?»